В данной таблице представлена связь между орбитальным магнитным квантовым числом и числом атомных орбиталей на подуровне. Если L равняется нулю, то оно обозначается буковкой S. Магнитное квантовое число принимает только одно значение – равное нулю. И, следовательно, число атомных орбиталей будет одно –